Віктор Ющенко выступіў са зваротам да народу у якасці прыярытэтаў нацыянальных інтарэсаў. Ющенко назваў бяспеку краіны, далучэнне ўкраіны да еўрапейскіх структураў і эканамічнае абнаўленне. Сяброўства ў НАТО, сказаў Ющенко, адзіны спосаб абараніць дабрабыт народу. Украінскі лідар таксама заклікаў палітыкаў да мараторыю на супрацьстаянне ўнутры краіны. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай звольніў двух высокіх афганскіх вайскоўцаў, датычных да аперацыі, у часе якой загінулі цывільныя жыхары. Адхіленыя ад пасадаў і аддадзеныя пад следства, камандуючы ўрадавымі войскамі на захадзе Афганістану і камандзір падраздзялення, які браў удзел у аперацыі ў правінцыі Герат у мінулую пятніцу. У часе аперацыі, якая суправаджалася ударамі авіяцыі НАТО, загінулі, паводле Хаміда Карзая, 89 цывільных жыхароў. Раней паведамлялася пра 76 загіблых. Камандаванне сілаў НАТО спачатку паведамляла пра гібель 30 ваяўнікоў, але затым заявіла, што расследуе інцыдэнт. Кандыдат на прэзідэнта ЗША ад дэмакратычнай партыі Барак Абама афіцыйна прадставіў свайго абранніка на пасаду віцэ-прэзідэнта сенатара Джозефа Байдэна, звяртаючыся да шматтысячнага натоўпу ў горадзе Спрынгфілд у штаце Ілінойс. Абама назваў Байдэна кампетэнтным і прынцыповым палітыкам. Сенатару Байдэну 65 гадоў, ён з'яўляецца старшынём сенатскага камітэту ў замежных справах. У панядзелак у Дэнверы пачне працу перадвыбарчы з'езд дэмакратычнай партыі. Як найменей 13 чалавек загінулі і дзясяткі былі паранены сёння ў выніку выбухаў і нападаў у розных рэгіёнах Іраку. У Багдадзе пры двух выбухах сёння загінулі 4 чалавекі, 15 былі паранены. У Баакубе выбух забраў жыцці 3 чалавек, 5 былі параненыя. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Вы на хвалях свабоды, у эфіры Сергей Навумчык. На мажорнай ноце завяршыліся 29-е алімпійскія гульні ў Пекіне для зборнай Беларусі. У апошні дзень спаборніцтваў у мастацкай гімнастыцы беларускія дзяўчаты атрымалі бронзавую ўзнагароду, давёўшы такім чынам агульную колькасць заваяваных медалёў да 19. Перадае Ігар Карней. Сёння каманда Беларусі атрымала апошні шанец адкарэктаваць медалёвую статыстыку на пекінскай алімпіядзе. У камандных практыкаваннях па мастацкай гімнастыцы пасля першых двух дзён беларускі шлі на першай пазіцыі і да апошняга прэтэндавалі на вышэйшую прыступку п'едэсталу. Аднак у барацьбе нерваў саступілі суперніцам з Расіі і Кітаю, заняўшы выніковае 3-е месца. Зрэшты, спецыялісты ўжо выказваюцца адносна таго, што кітайскім гімнасткам дапамаглі не толькі родныя сцены, але і судзейская брыгада. Але гэта і ёсць выдаткі такога суб'ектыўнага ў ацэнках віду спорту, як мастацкая гімнастыка. Нагадаю, што напярэдадні ў індывідуальных спаборніцтвах другое месца заняла Інна Жукава, саступіўшы толькі расійскай гімнастцы. Жукава заявіла, што на такой аптымістычнай ноце можна развітвацца з вялікім спортам, але трэнерскі штаб ад такога рашэння не ў захапленні. А вось справы ў спартовай гімнастыцы можна аднесці да беларускіх антыдасягненняў сёлетняй алімпіяды. Колісь традыцыйна медалёвая дысцыпліна, досыць узгадаць спартовы подзвіг Віталя Шчэрбы, які ў алімпійскай Барселоне заваяваў 6 залатых медалёў, паступова пераўтварылася ў аўтсайдэра беларускага спорту. Майстар спорту ў спартовай гімнастыцы Тамара Алексеева кажа, што настаў час рабіць радыкальныя высновы. Действительно, очень сникли. Там настолько вырос техника. Все страны выигрывают, не вот эти большие страны, где испокон веков была гимнастика. Бразилия, там вообще никогда гимнастики не было. Тут очень много вопросов, которые надо обдумать. А я не знаю, что там наше руководство занимается. Кныш очень много писал предложений, как обустроить. Его просто сейчас считают. Нагадаю, што самымі медалёвымі на 29-х алімпійскіх гульнях у Пекіне для беларусаў сталі кідальныя ды штурхальныя дысцыпліны. Золата Аксаны Мяньковай у кіданні молату, срэбра і бронза ў гэтым жа відзе Вадзіма Дзвятоўскага і Івана Ціхана, таксама срэбра і бронза Наталі Міхневіч і Надзія Стапчук у штурханні ядра. Па медалю ўсіх вартасяў прынеслі ў скарбонку зборнай Беларусі штангісты. Золата Андрэй Арамнаў, срэбра Андрэй Рыбаков і бронзу Анастасія Новікова. Триумфально завершили свои выступы весляры на байдарках и каноэ. Два золота и бронза у активе отповедно братов Богдановичев и байдарки четверки, а так само у двойцы каноэ. Порадовал десятиборец Андрей Кравченко, який финишовал на другом месте. Усяго на рахунку белорусских атлетов 19 медалей. 4 высшие вартости, 5 сребных и 10 бронзовых. Это наилепший выник за всю историю выступов белорусов на олимпийских гульнях особной командой. Упершиню Беларусь дебютовала у Атлянте у 1996 годе. Рекордсменка свету и Европы, шматразовая чемпионка СССР у легкой атлетицы Мария Иткина, устешенная, что сёлетняя Олимпиада оказалась самой поспеховой для белорусской сборной. Однако она лишит, что гульни засвечили перевагу новых технологий у подрыхтовцы атлетов над консервативными методиками, на якія по-ранейшему ставят у Европе. Коли Беларусь будет игнорировать этот процесс, то сподеваться на удалый выступ праз 4 года у Лондоне будет складано. В какой-то степени есть преимущество. Проходит Олимпиада на их земле, они очень здорово готовились. Борьба практически идет между двумя странами, Китай и Америка. Практически только на экранах видишь в основном Америку и Китай. Смотрите, задохлась Европа. Ее практически мало видно. Надо что-то менять технологически. У зягон олимпийских спаборництвах у Пекине брали удел представники 204 краинов. Медали завоевали атлеты из амаль 9 десятков державов за яскравой перевагой спортовцев Китаю и США. Беларусь у агульнакамандным заліку, як і планавалася, увайшла ў першую двадцатку, заняўшы выніковае 16-е месца. Па колькасці ўсіх медалёў Беларусь на 13-м месцы. Перадаваў Ігар Карней. За тыдзень да новага навучальнага году у беларускіх школах так і не зразумелі, дзеля чаго адмянілі 12-годку, ды як выкладаць гэтак званую інтэграваную гісторыю. Пра гэта ў вольнай студыі мы пагаворым са старшынём таварыства беларускай школы Алешем Лоскам. Узнікла столькі многа пытанняў, што настаўніцтва Беларусі схопіцца за галаву з 1 верасня, пачынаючы з 1 верасня. Вольную студию слухайте у нашем эфире приблизно праз 25 хвилинов. А теперь на хвалях свободы праский акцент. Чому Александр Лукашенко вызвали у политвязню? Яким может быть отказ Захаду на гэты крок? Яких зменов у политицы оппозиции вымагая гэтая новая ситуация? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі эканаміст Яраслаў Раманчук, палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і галоўны рэдактар газеты «Беларусь сегодня» «Савецкая Беларусь» Павел Якубович. Вядзе перадачу Юра Дракахруст. Вызваленне Александра Казуліна і іншых палітвязняў Андрэя Кіма і Сергея Пасюкевіча прымушае, апроч іншага, задумацца над прагнознымі здольнасцямі нашых аналітыкаў, ну, магчыма, і некаторых удзельнікаў і вядучых гэтай перадачы. Вось колькі было зламана пер'яў над доказамі, што Лукашэнка не выпусціць палітвязня нумар адзін ні за што і ніколі. І найперш таму, што жахліва яго баіцца. А вось узяў і выпусціў. Так у чым была памылка та в гэтых прагнозах? Ярослав. Ну, помилка была у тем, что мы, перш за все, перебольшивали этот страх. По-другому, изменилась ситуация с Россией, потому что российско-белорусские взаимоотношения совсем меньше. По-третье, почали действовать санкции, яких нібито влады не боялись. Ну и по-четверте, так само тиск на номенклатуру, якая так само не может выезжать за границы, не может свободно робить некие коммерческие операции. Все это и послужило тому, что Казулин вышел на волю. И еще одно, безумовно, то, что Казулин, как сегодня оказалось, он здольный быть коллективным гульцом, он здольный до того, как працавать в неких структурах и створать свои структуры. Я думаю, что влады так само проанализовали, что он склонный будет до того, как проводить некую самостоятельную гульню, что еще больше разбурить демократичные силы и будет сделать их разъединенными, не додаючи некой политической ваги Казулину. Тому вот и был выпущен Казулин, и сделали хибы аналитики. По сути, у нас политика персонифицирована, структурирована, не структурна і системна. Тому гэта інституціональні виводи, які ми робимо, вельми часто з'являються виводами хибними. Господар Якубович, у мене до вас у повному сенсі супрацьлегле питання. Ось господар Казулін на прес-конференції після визволення сказав, що для Лукашенки ён жах, який летить на крилах ночі. Ну, це фраза з відомого мультика. Ну, тут ён може крыху перебольшив, але ось так пригадується, що інтенсивні перемови про ягоне визволення ішли і летось, і сёлета. Сёлета у лютым, скажем, визволили усіх, кого на Заході лічили політв'язнями, окромя Казуліна. Ну, і ось гэты конфлікт з Злученими Штатами у значній ступені був обумовлений менавіта гэтым чинником. Але тады Менск казав «не», а зараз сказав «так». Значить, визволить, в принципі, було махчима. Так чому визволили зараз, а не тады? Вы знаете, Юрий, тут все дело в форме. Вообще Запад часто вот говорит о том, что ну, нас не очень волнует ваше содержательное как бы, действие. Но иногда в Беларуси не соблюдаются формы, это нас огорчает, и поэтому постоянно идут призывы, что ну, ведите себя внешне в соответствии с некими западными стандартами, и все будет хорошо. Но в данном случае сами эти люди не очень-то форму соблюдали. Я считаю, что Казулина не выпустили тогда, потому что плохо просили. Просили брутально, с давлением, с введением каких-то там невнятных санкций. Вообще все было очень и очень в боксерской манере. Кулаками вперед, в угол, а потом будем разговаривать. Ну а поскольку природа нашей власти такова, что где сядешь, там и слезешь, ну ничего из этого доброго и хорошего не получилось. А кончилось это тем, что пришлось американскому посольству выезжать почти что в полном составе. Полагаю, что для Соединенных Штатов при всех, так сказать, разговорах довольно обидно знать, что европейская небольшая страна, по сути дела, показала на дверь посольству, и ровным счетом ничего из этого не произошло, и никто не собирается каяться. Я вот здесь сразу хочу ответить на слова Ярослава, что не дают чиновникам выезжать для каких-то там операций на Западе. Да все чиновники, все желающие выезжают так или иначе, и вряд ли вообще эти санкции даже в этом маленьком или таком анекдотическом смысле вообще кого-то пугают. Но так или иначе, пришло время, и Соединенные Штаты убедились в этом, не исключенный определенный фон кавказский, что надо попросить вежливо, спокойно и убедительно. Как только это было сделано, вы знаете о визитах посла Германии в администрацию, которая часто берет на себя вот эти функции переговорные. Как только вежливо и убедительно попросили, повторюсь, немедленно им пошли навстречу, потому что все дело в форме. Хорошо попросить, значит, есть тема для переговоров, повод для переговоров вообще. Если в дверь стучат Белоруссии, то всегда эта дверь открывается. Что касается вот этого выражения Александра Владиславовича, что он ужас, летящий на крыльях ночи, я отношу это к тому, что, по-моему, Александр Владиславович начитался детских книг, которые в библиотеке этой колонии, до нынешней ситуации там была детская колония. Много очень детских книг и детских мультфильмов. Но вести себя все-таки нужно, видимо, не по-детски, и понимать, что никто Александра Владиславовича не боится. Віталь, на ваш погляд, у чым была вось эта памылка аналітычнай супольнасці наконт таго, што, маўляў, ніколі не выпусціць Казуліна? І ваш погляд, чаму выпусцілі зараз? Ну, калі казаць коротко, то просто, відаць, чарговы раз в пэўным сэнсі недаацанілі палітычную здольнасць Александра Лукашэнкі. Тое, што Лукашэнка ўсё ж вызваліў Александра Казуліна, шмат, мне здаецца, кажа пра яго як пра палітыка, які можа пераступіць праз нешта асабістае дзеля нейкіх канкрэтных палітычных мэтаў і інтарэсаў. Як бы складана гэта не было ему робить. Дальше про это ж кажуть его на извольнение некоторых самых наиближайших фигур со своего осиродя, таких фигур, ну, достаточно пригадать Шеймана, поколь он никакого постановного не отримал, таких фигур, про яких казали, что этот человек засюда будет каля Лукашенки, николи не будет звольнен. Мне все-таки сдается, коли есть политичная метазгодность, то Александр Лукашенко готовый издольнить хотя бы хоч Віктора Лукашенко, хоч кого, калі гэта, так бы мовіць, толькі бізнес, нічога асабістага. Ну, а адказваючы на другую частку вашага пытання, чаму менавіта зараз, ну, мне здаецца, гэта не так ужо істотна, чаму афіцыйны Менск палічыў, што цяпер найлепшы для гэтага час. Гэта сапраўды магло быць і зімой, калі нешта там не сышлося. Вот, па версіі Павла Ізотовича, можа, сапраўды так і ёсць, Захад паступаў даволі жорстка. Зараз, можа быць, Захад паступіў больш мягка, больш, скажам так, ветліва. Можа, проста справа была в казулі, калі ён тады не пагадзіўся на тыя умовы, калі яму прапаноўвалі выехаць у Німеччыны. Рызыкнула сцвярджаць, што ўсё роўна раней ці пазней Казулін быў бы выпушчаны. Ён не мог адсядзець у цяперашняй сітуацыі пры цяперашнім взятым курсе 5,5 гадоў, бо взяты курс на аўтарытарную мадэрнізацыю. А для гэтага патрэбныя матэрыяльныя рэсурсы, інвестыцыі, якія збольшого могуць прыйсці толькі з Захаду. І сённяшні палітычны рэжым, ну, імкнецца ў гэтым сэнсе рабіць тое, што ён можа. Ну, а таксама быў выбраны даволі ўдалы момант на фоне каўказскіх падзей, безумоўна, на фоне парламенцкіх выбараў. Пасля выбараў гэтае вызваленне Казуліна мела б значна меншы эфект і каштавала б намнога менш. Амаль усе аналітыкі ў той ці іншай форме кажуць, што гэта пэўнае выкананне, хай такое, па змаўчанні, умоваў паляпшэння адносінаў, нармалізацыі адносінаў, умовах сфармуляваных даволі даўно. Дак вось, умова, па меншай меры адна умова, выкананая. І што будзе далей? Вот, на ваш погляд, колькі за гэта, груба кажучы, заплаціць Захад? Віталь, адносіны, відаць, палепшацца ў той ступені, у якой да гэтага будуць гатовы абодва бакі. Ну, на пачатку я лічу, варта зрабіць такое нагадванне, што пакуль дзяржаўнай сістэме Беларусі мала што змянілася пасля вызвалення вязняў у заканадаўчай і палітычнай сістэме. Закон пра незарэгістраваныя арганізацыі дзейнічае, свабода мітынгавай асацыяцыі не з'явілася, прэса не стала свабоднай. Пра гэта трэба памятаць, і хада выбарчай кампаніі даказвае, што вялікіх пераменаў з боку ўлады пакуль на гэты момант не варта спадзявацца. Але ў кожным выпадку, вось пра рэакцыю Захада. Захад не можа зусім не заважаць гэты крок беларускага кіраўніцтва. Па-першае, зрабіць нейкі крок у адказ патрабуюць пэўныя дамоўленасці. Фармальныя ці нефармальныя яны былі, мы не пра ўсе пра іх ведаем, але безумоўна, што гэта, ну, прадугледжана нейкім джэнтльменскім пагадненнем. Па-другое, гэта патрабуе не толькі палітычная, але і звычайная такая людская мараль і логіка. Так бы мовіць, добрыя, правільныя крокі павінны ухваляцца і неяк узнагароджвацца. Я не думаю, што на Захадзе, вось, асабліва зараз, калі ёсць пэўная, ну, скажам так, стомленасць ад змагання з сённяшняй беларускай уладай, можа запанаваць такая логіка, што вось пакуль Лукашэнка не стане дэмакратычным, дагэтуль мы не павінны ніяк вітаць ягоныя нейкія крокі. Но так не бывае. Все-таки все ідзе пакрокава. Ну, у всяком разе, калі і што пойдзе, то ў нашай сітуацыі выглядае, што менавіта такім шляхам. А можа, вось Лукашэнка вырашыў стаць на шлях выправлення паводле методыкі лібійскага лідара Муамара Кадафі. Нагадаем, што ён пасля таго, як, ну, адмовіўся ад падтрымкі тэрарызму, ён атрымаў даволі вялікія дывідэнды ад Захаду, хаця пры гэтым фактычна нічога не змяніў ва ўласнай унутранай палітычнай сістэме. І вось мне такі варыянт выглядае вельмі дапушчальным. Запад праявіў заінтарэсованасць, прежде всего, Соединенные Штаты. Есть определенная заинтересованность. Полагаю, что Белоруссия столь же решительно и благородно ответить на эту заинтересованность. Другое дело, если пойдут разговоры о том, что это только один пункт, а еще есть 12 или там еще больше, то этот медовый месяц умрет, еще не родившись. Потому что вся ситуация показала, что нажимать, санкциями давить, загонять в угол, ну ничего из этого не получится. А некоторое вот сравнение Виталия, в общем, мне нравится его размышление, ну, за исключением Муамара Каддафи, это не должно стать Виталия общим местом, потому что Муамар Каддафи был террористом. А здесь аналогии хромают вообще на обе ноги. Если Запад будет что-то диктовать, ничего хорошего не получится. Ежели Запад и, прежде всего, Соединенные Штаты подойдут к новой ситуации не с позиции категорического императива, как это у них по любому случаю получается, а подойдут реалистически, то полагаю, что можно говорить о том, что задача, поставленная президентом перед министром иностранных дел Мартыновым, существенно улучшить отношения с Западом, с Европейским Союзом, с Соединенными Штатами, она будет продвигаться в хорошем, что называется, темпе. Запад попросил решить вопрос о Казулине, Парсюкевиче и Киме. Беларусь на это ответила достаточно ясно и транспарентно. Пожалуйста. А что касается касается каких-то деталей, то тут нужно понимать, что инвесторы могут и прийти, и не прийти в Белоруссию, но отношения официальных, что называется, кругов Запада и Соединенных Штатов, здесь, ну, в частности, Европейского Союза, здесь роли никакой не играет. Если будет хороший инвестиционный климат, а главная возможность извлечения прибыли, то придут люди сами и не будут особенно ни у кого спрашивать у своих правительств. Какого-то торга здесь такого нет, пока сделан первый шаг. Для того, чтобы выйти замуж, нужно как минимум выйти из дома. Запад вышел, Белоруссия пошла навстречу. Начинается движение. Говорить о том, какие результаты этого движения навстречу друг другу, насколько эта дорога комфортна и будет лишена всяких завалов в виде там глупых, с моей точки зрения, санкций и ограничений, может показать только время. Все остальное – это опять превращение нас в пикейных жилетов, потому что можно говорить только о серьезных и зримых вещах, а не сбиваться опять на трюизм о том, что вот должно быть так и должно быть это. Жизнь показала, что, как говорили марксисты, лучшим критерием истины является практика. На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Пражский акцент». У дискусії беруть удзел намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі эканаміст Яраслаў Раманчук, палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і галоўны рэдактар газеты «Беларусь сегодня» «Савецкая Беларусія» Павел Якубовіч. Вязе перадачу Юра Дракахруст. Ярослав, ну вы эканаміст, так вам і, конечно, называецца карты ў рукі адказваць на пытанне, колькі каштуе і колькі заплацяць. Вось на ваш погляд, колькі заплацяць за тое, што ўжо зроблена, і, так бы мовіць, колькі будуць плаціць за тыя ці іншыя вынікі выбараў? Я пагаджуся з тым, што гэта вось Запад ходзіць вакол, і нарэшце рэшце ён змяніў форму, і таму Менск вось так ён лагодна, добра, ну вось выпусцім таго или таго. Справа ў тым, што пазіцыя Захада не змянялася з 96-го года, і нешта змянілася ў Менску. Форма была не такой рашучай, і больш лагоднай. Тут не ідзе гаворка пра нейкі марьяж паміж Захадам нейкім міфічным і Беларусію. Справа ідзе пра тое, што есть Евразия, а политика его вельми не ясна в дочинении до Беларуси была. 12 рекомендаций, это просто рекомендация, non-paper, неформальный документ. Не будем перебольшивать значение Беларуси или Евразвяза, по сути, этой политики нема. Есть только декларации, есть выезды оппозиции уладов, туда некие перемовы. Параллельно идут инвесторы, вот, например, Райфайзен, той банк. Ярослав, пробачьте, я вас перепыню. Ну, откажите, коли ласка, на пытание. Кольки заплатят? Оно вельми простое, мне сдается. Я, ну, не просто, потому что ты, Юра, ты не пытаешь, кольки ты заплатишь за килограмм мяса, коли идешь на комаровку. Там вельми простое пытание. Тут пытание складывается с немонетарных чинников. Там мы не можем сказать, что Запад заплатит миллиард долларов за то, что вось Лукашенко выпустил Казулина. Это глузда. Первое, и вось такое видовочное, это то, что Беларусь разморозит статус специального запрошенного Рада Европы. Это, я думаю, процесс уже по сутности вырешен, потому что там есть такое могутное лобби на конт этого решения. Так могут зазволить министрам белорусским ездить и сутракаться с министрами Евразвязу. Я не выключаю, например, что подарок Лукашенко могут запросить у некую европейскую державу, а на некий сам. Это так само было этим таким политическим актом доброй воли. А говорить про включение Беларуси в некие инвестиционные программы, то, что дойдут отмашку для Беларуси в некие там урады, я бы не стал. Будет торг, будет дискуссия, але коли, например, Европейский банк реконструкции и развития, який у своем статуте мае запись про то, что он сотрудничает с демократичными краями и мае тут шерах вельми добрых инвестиционных проектов, ну, мы видим, что реал-политик працуе, что есть политика, есть экономика, бизнес, интересы его існуют, и вот той тезис, який казав господар Якубович, что коли у нас будет добрый инвестиционный климат, то вот нагадаю, что вельми важной часткой доброго инвестиционного климата является отказная урад, политическая конкуренция и верховенство закона. Вот этих чинников нема, и тому инвесторы до нас не идут. Ну и наступное питание, опошнее питание. Те дилеммы, те выклики, какие вот эта новая ситуация, эта махчимость нормализации может поставить перед белорусской оппозицией. Ее становище до опошнего часу было непростым, оно и зараз остается непростым. Але, так бы мовить, политичная линия вот в этой ситуации была довольно простой, на самом речь. Бо режим не йде, так би мовити, ні на які заступки, від заходу суцільної ізоляції, льозунг супротистояння. А ось зараз політика робиться, чи може стати більш складаною, бо можна чекати певних кроків від заходу. І ось в цій ситуації, яких змінів гета, Ярослав, на ваш погляд, вимагає від опозиції? Ці яна повинна, як уже зараз ми від некоторих представників чуємо, що ось режим показав слабость, треба протягувати, тиснути, поки ви, дорогий Запад, його не розтисніте. Так і треба робити, як ви лічите? Я думаю, що позиція так само зміниться, і вона вже зміняється, тому що ми бачимо зовсім інші підходи радикальних сябрав опозиції, ті, які виступають за бойкот, ті, які виступають за вогулі, ніяких контактів, які намагаються зробити усе і те, щоб не удільничати, не звертати увагу на офіційні політичні кампанії. Єсть мейнстрім білоруської опозиції, який розуміє, що зміни вже наступили, тому він удільничає у виборах і буде йти у цих виборах до кінця. Я думаю, що в незалежності от того, що немає сьогодні підстав лічити, що вибори будуть демократичними і відкритими, але це безумовно крок наперед, який ставить перед опозицією нові визвання і питання. І ось те, що є програма позитивних змін, те, що опозиція так само концептуально подала вже шерох пропонов для влади, свідчить про те, що ось це мейнстрім опозиції, і він буде той криницею, з якої буде черпати опозицію навіть структурну в владах наша сьогоднішня влада. Я думаю, що ось 5-10 особ з неофіційних криніців будуть у палаті представників, я не думаю, що так само це буде нова якість. Я не буду, їх будуть критикувати, їх будуть з усіх боків пінати, але це так само буде нова якість для того, щоб вийти на нову якість президентської кампанії. Це основна мета, тому що те, що ми відомо про парламент, те, що він повинен ще заслужити, статус парламенту, это то, что мы будем заниматься 2-3 года, але потом наступит президентская кампания. И коли оппозиция не сделает перезагрузку, коли она не будет подходить с пункту глядя в решение питания людей, идти до людей, размовлять с ними, информовать их про то, не зважаючи увагу на то, что, кто сегодня керовник державы, а просто решать их питания, я думаю, що тоді частка позиції, безумовно, одійде увогулі на вельми маргінальні позиції і стане тим, що колісті для Білорусі стало, наприклад, некоторі лідери Білоруського народного фронту, які зайшли з політичної арени, тому що вони, по сутності, говорили те, що вони хотіли б почути від людей, а не те, що хотіли б люди. Господар Якубович, ну, може, це питання вам як би не вельми доречно на його відказувати, але справа тим, що влада у Білорусі навпрост керує многими галінами громадського життя, ну так натурально, каб яна і опозиції керувала. Дек вось у парадку гэтага керування, які зміни, на ваш погляд, повинні відбитися в опозиції у сувязі з вось гэтай новой політикой? Дело в том, что власть отнюдь не собирается руководить оппозицией. Смены в оппозиции – это дело самой оппозиции. Дело в том, что очень часто я говорил о том, что есть базовая вещь, которую некоторые наши известные оппозиционные политики не хотят понимать.